Глава 16, в которой я случайно узнаю страшную тайну мэра Экари. Снег хрустел под ногами при каждом шаге. И это несмотря на то, что каждый шаг делался очень медленно. Снега навалило столько, что мы с Рубари уже 5-й час пробивались к заимке охотников. Хотя, по словам ремесленника, до нее от фермы, где мы обустроились, было всего 30 минут ходу. Однако сам процесс хождения по пояс в снегу как-то не способствовал большим скоростям. Я, конечно, предлагал вариант приручить пару шарков, но поскольку никто из нас с шарками дела раньше не имел, то никто и не решился. Пришлось нам с Рубари самим изображать тех самых шарков и с трудом пробиваться по глубокому снегу, еще и с перспективой по своим же следам тащить добытые запчасти. И ведь ничего не поделаешь. Зато снег быстро заметает наши следы и не дает дирижаблям мародеров активно летать над скалой. Лучшего времени нам могло и не представиться. Поэтому приходилось идти по очереди, таря путь, в надежде, что этот поход хотя бы стоит того. К концу нашего пути, когда очертания каких-то строений проступили сквозь пелену метели, мне уже казалось, что скоро я перестану чувствовать руки и ноги от холода. Первое, что мы сделали, ввалившись в домик охотников, так это развели огонь в печи. И пока пламя не разгорелось, просто сидели и ждали, стуча зубами и трясясь от холода. Домик был совсем небольшой, пара шкафов, двухъярусная кровать, стол с двумя скамейками, печка с плитой и умывальник. Что характерно, с подачей воды из бака на чердаке, по всей видимости. Когда я достаточно согрелся, то принялся с интересом осматриваться, но, к сожалению, смотреть здесь было особо не на что. Шкафы были пусты, на кроватях лежали только соломенные матрасы, а вот утварь и личные вещи охотники, видимо, забрали с собой. Все это их дирижабль еще сумел унести. «Что они не поделили с мэром?» — спросил я. «Не знью». Равнодушно пожал плечами Рубари. «Зачем тебе?» «Да так». В ответ я тоже пожал плечами и отмахнулся, потому что не хотел объяснять. Чтобы снова не прослыть дураком. Ну вот как можно объяснить Рубари и Нанне, что все происходящее вокруг, оно явно неспроста? Во всей этой запутанной истории с мародерами, торговцем и странным нападением с Камари важной была каждая мелочь, каждый незначительный штришок. Никто не мог гарантировать того, что когда-нибудь мы снова не встретимся с мэром, экипажем торговца, бывшими жителями Экари. И что тогда говорить, что предъявлять в случае претензий? В избушке охотников мы просидели полчаса, переводя дух и отогреваясь. А потом собрались силами и переместились в ангар, где когда-то стоял охотничий дирижабль. Помещение ангара было не слишком большим, 10 метров в длину и столько же в высоту. Я с опаской поглядывал на поскрипывающие деревянные конструкции под потолком, а еще с подозрением смотрел на каменные стены и пыльные углы. За ангаром никто особо не ухаживал, так что мало ли на каких соплях тут все держится. Рубари, бормоча себе под нос, кинулся к куче запасных частей, сваленных без особого порядка в дальнем углу ангара. А я спокойно пристроился за письменным столом, стоявшим у стены рядом с печуркой. И первым делом развел огонь, потому что, как справедливо полагал, замерзнуть мы успеем и на обратном пути. Поставив фонарь на стол, я поглядывал, как Рубари вытаскивает то одну, то другую деталь из беспорядочной кучи. По размерам ангара я попытался представить размеры дирижабля охотников. И понял, что этот транспорт либо был нашпигован лучшими логосами, либо нес такой малый вес, что просто не мог быть приспособлен для слишком дальних перелетов. В первый вариант как-то слабо верилось. Не так уж и много, как я слышал, в Экаре платили охотникам. От скуки я дернул один из ящиков стола и с удивлением обнаружил, что тот вовсе не был пуст. В верхнем ящике, который первым и подвергся осмотру, были найдены 3 тетради в кожаном переплете, совершенно чистые, а еще бумага, пищи и принадлежности для ухода за пищами принадлежностями. Я выгреб содержимое и закинул в сумку. Пригодится. В среднем ящике нашлись кожаные папки, туго набитые какими-то бумагами, а вот в нижнем болталась одинокая бутылка крепленой молосы. Я достал папки и принялся изучать их содержимое. В одной были различные документы и накладные по оплате запасных частей и закупке всякого разного, что могло пригодиться охотникам. В другой папке нашелся комплект карт, судя по печати из архива Экари. Карты — это хорошо. Печать — плохо. Придется потом покупать новый комплект карт. Впрочем, те, что были, все равно охватывали только окрестности ближайших скал. В общем, карты я тоже забрал. А вот в третьей папке было что-то настолько невероятное, настолько не вязавшееся с моим невезением, что я даже не сразу поверил своим глазам. Во-первых, в ней имелось письмо. И не кому-нибудь, а самому мэру Экари. Листок сложили пополам и положили поверх отчетов. Я пробежался глазами по строчкам, не поверил и решил внимательно перечитать, но нет, ошибки не было и глаза меня не обманывали. «Радон, ты мудак! Мы сообщали тебе о скамере 10 раз, но ты ничего не сделал, чтобы их отогнать. Попомни мои слова, эти монстры сожрут твой город. И мне наплевать, сколько ты будешь платить нам с Демми, это не заменит репутации. Города под моим прикрытием не страдают от чудовищ, Радон. Так всегда было с тех пор, как я впервые спустился на Терру. Извини, но мы с Демми сваливаем отсюда. Не хочу иметь ничего общего с тем, что произойдет. Чтобы не подставлять тебя, оставим копии своих отчетов в ангаре. Пусть твоя совесть сама решает, что с ними делать. Дгор». Дальше в папке шли отчеты. Каждая разведка охотников занимала один лист, исписанный мелким почерком, со схемами, пояснениями и перерисованными картами. Вот отчет о появлении стаи рафов. Вот сообщение о том, что Хлыз переместил свою обычную зону обитания и теперь достаточно удалился от скалы. А вот и причина отступления Хлыза. Огромная стая скамари, о которой сообщалось ранее. СМ, отчеты от дат. И ниже приведены даты. Я залез в сумку, достал свежеприсвоенную пачку бумаги и начал вытаскивать нужные мне записи охотников, подменяя их чистыми листами. В моей голове все больше крепла уверенность, что из ангара надо бы сваливать, и как можно скорее. Каждый найденный отчет про скамари убеждал меня в том, что мэр отлично знал, что здесь произойдет, и вполне сознательно отдал город на разграбление, приказав уничтожить выживших. Впервые охотники обнаружили скамари, когда я только прибыл на скалу. Стая насчитывала 1500 голов. Матка, я не ошибся в своих догадках, 2 самца и огромный выводок. Стая быстро определила, откуда тянет скоплением людей, и начала свою подготовку к восхождению по склону. Накапливая резерв, огромная матка перестала плевать кислотой во все стороны и гоняла свое семейство по тем вертикальным поверхностям, которые ей удавалось найти внизу. Получается, тупое чудовище тренировало свое семейство и делало это весьма сознательно. Охотники подозревали, что в ней проснулся разум, в чем, как мне кажется, они не ошибались. Ошиблись только в одном — в своих прогнозах. Они считали, что шторм скалы состоится в теплое время года в середине весны. Но скамари обхитрили всех — и охотников, и мэра города. И чем больше я узнавал, тем четче понимал, что из ангара надо срочно бежать. Папка и документы в моих руках — это то, зачем мародеры обязательно заявятся перед тем, как улететь. Ведь трюмы у них не безразмерные, так что рано или поздно улетят. Подобный компромат они просто обязаны были забрать в первый же свой прилет. Нам повезло, что не забрали сразу, видимо, не настолько боялись нанимателя, чтобы в точности выполнять его приказы. Оставалось лишь надеяться, что они не станут дотошно проверять документы, иначе быстро заметят, что многие листы заменены на чистые, и на них ничего нет. «Что там?» — спросил Рубари, заметив мои действия. «Там ужас», — лаконично ответил я. «Берем все, что нужно, и сваливаем». «За раз не учим!» — с сомнением заметил ремесленник. «Придется утащить», — вздохнул я. «Еще и следы замести за собой надо». «Все плохо!» На этот раз Рубари не спорил, просто уточнил. «Совсем плохо», — кивнул я. «Берем необходимое и тащим в ангар, чтобы ни следа не было нашего присутствия». Рубари с сомнением огляделся. «Жалко! Столько! Отдим!» — заметил он. «Лучше отдадим не самое нужное, чем абсолютно все добытое», — мрачно заметил я. наше отступление выглядело следующим образом. Весь путь мы разбили на несколько частей. В конце каждого отрезка наметили точку для отдыха. Сначала мы оттащили в несколько заходов все на первое место остановки, потом вернулись к заимке, там отдохнули, погрелись напоследок и принялись уходить налегке, заметая следы. К счастью, не только мы над этим корпели, но и метель нам вовсю помогала. Затем мы переместили добытое на следующую точку и повторили процедуру с заметанием следов. На следующей стоянке мы погрелись в небольшой самодельной палатке, взяли кусок брезента, насадили его на палку, чтобы получился конус, а внутри запалили маленький костерок, оставив только щелку для выхода дыма. Посидели полчаса, отогрелись, ну, как смогли, и снова принялись тащить добытое домой, как трудолюбивые муравьи. Пока еще было светло, отогревались мы быстро, а замерзали медленно. Однако чем ближе была ночь, тем холоднее вокруг становилось. Метель все усиливалась, и последний участок пути, который мы преодолели поздней ночью, дался нам особенно тяжело. После каждой ходки мы заскакивали в фермерский дом и грелись. Спать легли поздно, а утром и я, и Рубари проснулись со всеми признаками начинающейся простуды. К вечеру признаки простуды усилились, а еще пошел кашель и температура. Нанна готовила нам отвары из каких-то травок, которые имелись в доме. К сожалению, те лишь убирали симптомы, но никак не помогали нашим организмам справиться с болезнью. Сытая еда и обильное питье — вот это и было лучшим лечением. Метель продолжалась еще два дня. Все это время мы не покидали дом, постоянно держа помещение натопленным. Болезнь пошла на спад, и нам удалось проскочить возможные осложнения. А на третий день мы еще раз хорошенько натопили дом. В последний раз. Теперь до самого отбытия мародеров пускать дым из трубы было слишком опасно. Во всяком случае, днем. Я бы с удовольствием сходил сейчас на разведку, проверить, чем занимаются мародеры в городе, но пробиваться через снежный покров значит оставлять следы. А нам наоборот, надо было действовать как можно незаметнее. Зато у нас появилось время для разговоров и рассуждений. Как по мне, так его было даже слишком много. Как только мы с Рубари пошли на поправку, тот сразу потребовал документы для ознакомления. Пришлось доставать отчеты охотников. Нанна, конечно, тоже подглядывала из-за плеча, но никак не могла понять, что именно меня зацепило. «Почему ты во всем обвиняешь мэра?» — спросила она наконец. «А вот смотри», — предложил я, доставая чистый лист. «Мы знаем, что мэр знал о скамаре и знал задолго до нападения. Охотники ему сообщали и предлагали способы борьбы. И просили сделать пояс безопасности, тот самый, который вокруг Экари уже много лет назад задумали. Пояс безопасности вокруг скал зачастую делали именно для защиты от чудовищ. Давным-давно было замечено, что нет еще ни одного монстра, который умеет передвигаться по стенам, нависающим над землей. Да, были особо опасные чудовища, которые могли забраться по совершенно отвесной стене, но стоило сделать хотя бы пару метров скоса, и перебраться через него они уже не могли. Именно поэтому, кстати, матка Скамари и не могла добраться до нашего первого убежища. Под ним был нависающий участок, где она каждый раз застревала. Смотри, что происходит дальше. Все предупреждения мэр игнорирует, из-за чего охотники уходят, сказал я. Во время нападения Скамари удобнее всего было защищать арх, так? Так, согласился Рубари. Но я был одним из первых, кто добрался до арха. «И ворота были закрыты, понимаешь?» — пояснил я. «Буквально тогда, когда Скамари начали восхождение, логос огня отправили в храм, ворота арха закрыли, а стражи послали патрулировать улицы. Подозреваю, это несложно было организовать, если знать, что под скалой крутится весь выводок. Сколько времени прошло с того момента, как ты сама увидела Скамари, и до того, как они выбрались в Нижний Экаринан?» «Почти час», — задумчиво сказала девочка. Воспитательницы все пытались найти хотя бы одного стража, а Скамари уже выбрались из-за туч. «Получается, в начале дня мэр уже мог знать про Скамари», — кивнул я. «Согласись, странно оставлять арх без отопления и отсылать стражей, если именно этот опорный пункт легче всего защищать». «Урод!» — многозначительно буркнул Рубари. «Дальше произошло нападение, а люди были перебиты, и немногие выжившие прятались в руинах города», — кивнул я. «Их должен был забрать городской дирижабль, но его сбили. Вот вспомни, Нанна, почему мы сами не побежали тогда в порт?» «Ты опасался, что мы можем не успеть и погибнуть», задумавшись, ответила девочка. «Вот, и все, кто не побежал эвакуироваться сразу, наверняка думали так же», сказал я. «Выходит, что побежали туда те, кто и так мог возродиться на соседней скале и просто хотел сэкономить. А те, кто боялся за свою жизнь, свои убежища не покидали. Это вполне можно было предсказать. И как только стало известно, что городской дирижабль разбился, вот тогда торговый дирижабль и получил разрешение убить выживших». «Но почему торговый?» — удивилась Нанна. «Потому что если бы это сделали мародеры, то многим бы стало понятно, что тут замешан кто-то из администрации города. И, скорее всего, мэр», — пояснил я. «А торговый дирижабль? Он вроде как старался подарить быструю смерть. Кто-то, возможно, специально вышел в надежде на спасение, а кто-то еще прятался. Но ведь перебили всех!» «А если...» — спросил Рубари. «Сли кто-то взрдился?» «Единицы, которым как-нибудь заткнут рот», — пожал я плечами. «Да и верить таким будут меньше, чем уважаемому мэру. Вспомните, торговый дирижабль ушел, а потом вернулся и прицельно выстрелил по нашему с вами первому убежищу, которое пропустил в первый раз. Выходит, они точно знали, где мы скрываемся, и только потом пришли мародеры». «Но зачем?» — расстроенно закусив губу, спросила девочка. «Нан, понимаешь, город, видимо, давно не приносил прибыль. Может быть, даже существовал в минус. Требовались финансовые вливания. Мародеры сейчас собирают ценности обычных жителей, которые потом, как я понимаю, продадут подальше отсюда. Так, Рубари?» «Так», — хмурясь кивнул тот. «А прибыль они поделят, что-то оставят себе, что-то передадут мэру», — пояснил я. «Вот и получается, что мэр Экари со всех сторон в плюсе. Может, еще какие-нибудь деньги в качестве помощи пострадавшим получит? Есть здесь такое?» «Есть», — подтвердил Рубари. «А главное, потом жизнь вернется на круги своя», — закончил я объяснение. «Мэр героически защитит город от чудовищ, сделав пояс безопасности и раздав подъемные. В общем, станет героем и продолжит быть мэром. Люди вернутся в свои дома и начнут все заново отстраивать, экономика города получит вливание от награбленного, и жители даже не будут догадываться, что это все происходит за их личный счет. А те, кто знает правду, будут отправлены подальше. Лично мне кажется, что план у мэра был именно такой». «Правильно, кажется», — угрюмо посмотрев из-под бровей, буркнул Рубари. «Убивать, грабить. В приюте говорили, что это...» Нанна тяжело вздохнула и погрузилась в себя. «Да, мне было ее очень жалко. Не дело детям в таком возрасте узнавать грязные особенности взрослой жизни. Для нее это было окончательным крушением картины добропорядочного мира. Зато и я, и Рубари воспринимали все спокойно и обыденно. Да, нас подставили. Да, попытались убить. И что, плакать теперь? И тут иногда убивают, хоть это и сложно. И тут умеют грабить. Реакция Рубари — лучшее тому подтверждение». Когда, немного успокоившись, Нанна спросила, зачем я собираю доказательства, пришлось объяснить, что наличие компромата на мэра еще может спасти всем нам жизнь. Я и не собирался героически обличать сильных мира сего. Знаю ведь, чем закончится. Однако, если сами сильные мира сего попытаются меня достать... Что ж, тогда я поищу способы обнародовать неприятную информацию. В конце концов, даже среди откровенных подонков встречаются люди, отчасти не лишенные совести. Значит, и среди многочисленных правителей этого мира такие быть должны. Мародеры улетели на третий день после метели. Все это время мы целыми днями сидели в холодном доме, только на ночь затапливая печь. И перед отлетом один из дирижаблей снова поднялся на верхнее плато и высадил команду где-то в районе заимки охотников. Я оказался прав. Об отчетах в ангаре они знали и собирались прикрыть своего нанимателя. После того, как заимка охотников была вычищена, дирижабли сразу ушли. И, как я надеялся, ушли до следующих коротких заморозков, потому что во время оттепели грабить все равно сложно. Впрочем, я не сомневался, что скамари они рано или поздно добьют. Им нужен был весь город и все его добро, а не жалкие крохи, собранные в новом Экаре. И надо сказать, нам тоже нужно было много всего. И в первую очередь пневма. Очень много пневмы, чтобы поднять наш самодельный кораблик в воздух. Спасибо Рубари, он обещал, что поставит на все узлы большой, но простой накопитель, откуда те и будут подпитываться. Однако энергию-то в него надо откуда-то залить. А я знаю только одно место, где много пневмы. Торговая палата. И кажется, пора мне было туда наведаться и собрать все, что можно. Одна беда. Здание торговой палаты выходило фасадом на храм.